«Я тебя согрею», — пообещал я. Она показала мне средний палец и нырнула в море. Я обустроился на большом бревне, возле самой воды и откупорил бутылку. Рассупонил шоколадку и положил ее на расправленную фольгу. Через водную рябь тянулась лунная дорожка, Мира удалялась от берега, словно точно по ней. Видно, было только голову и мелькающие руки. Я встал с бревна и прошелся взад-вперед. Нечищенный берег покрывали какие-то веточки, камешки, просто бесформенные кусочки дерева. Хлебнул коньяк прямо из горлышка. Хорошо хлебнул, благородный напиток обжег горло и скатился в желудок. Не стал закусывать, прислушиваясь к ощущениям. Странно, как-то странно, отчего я испытываю к Мире такое жгучее влечение, от мысли, что она в паре десятков метров от меня, полностью обнаженная, что мы тут вдвоем на всем ночном пляже, у меня сладко ныло внутри. Что в ней такого? Ну да, хорошо сложено, по моим понятиям, стройные ножки, красивое лицо, но та же Тина, куда более женственна, объемом попы и сисек существенно превосходит, и в красоте лица нисколько не уступает, а ее я почему-то не хочу. Может от того, что Тина оказалась легкодоступной, а это брыкается, или из-за экзотической внешности, которая в наших краях редко встречается. Чтобы отвлечься от странных мыслей, я стал собирать костерок, благо с топливом проблем не было. Выброшенными водой на берег и высушенными на солнце обломками дерева усеяна вся песчаная полоса пляжа. Собрав достаточно щепок, я поставил их пирамидкой и сунул в середину смятый кусок газеты. Рядом с одеждой на днище лодки лежали сигареты и зажигалка, которые Мира по приходу сразу же извлекла из сумочки. Я взял зажигалку, поджег газету. Сухой топляк занялся сразу. Я стал подбрасывать деревяшки потолще и в оконцевке развел, чуть ли не пионерский костер. Потом сел рядом на большое бревно и стал попивать коньяк маленькими глотками, задумчиво глядя на завораживающие языки пламени. Мира подошла, как всегда незаметно. «Хороший ты костер развел». Я вздрогнул и обернулся. «Да-да-да-да». Замерзла, как и обещала, она скрестила руки на груди, сунув руки под мышки, словно это могло ее согреть. Все тело девушки было покрыто мерцающими от всполохов пламени, капельками воды. «Вытереться нечем», — пожаловалась она. С сожалением, голой Мира мне нравилась гораздо больше. Я снял рубашку и помог ей сунуть руки в рукава. «Спасибо, Феликс, ты мой рыцарь дня». Рубашка доходила девушке до середины бедер. Она тут же застегнулась на все пуговицы и в бесформенном балахоне на 6 размеров больше, стала похожа на маленькую беспризорницу. Еще этот куцый хвостик коротких волос на макушке. Я невольно усмехнулся. «Че лыбишься?» Подозрительно сощурилась она, на чучело похоже, сам ты чучело, сидит тут коньяк в одиночку хлещет, дай сюда бутылку, стаканов нет, не побрезгуешь. Я протянул ей коньяк, мы ж целовались, она приложилась к бутылке, я думал ты забыла. Она вернула мне коньяк и села рядом, отломила кусочек шоколадки, бросила в рот, протянула озябшие ладошки к костру, на колечках засверкали камешки. «Ну, что, друг Феликс? Как жить дальше будем? Это ты мне расскажи. У ваших ко мне претензий больше нет? Ну, как тебе сказать?» Она вздохнула. «Единого мнения нет, но поскольку твои слова подтвердились, принято решение соблюдать нейтралитет. Хоть что-то помогать, значит, не будете? Ты не охренел? Скажи спасибо, что жив остался. Дай сюда коньяк». Она нервно отхлебнула и закашлялась. Я вежливо похлопал ее по спине. Девушка дернула плечами. «Не трогай меня». «Спасибо, значит, вашей системе грозит неминуемая опасность выпасть в синий экран, а я, по сути, посторонний человек должен всю работу делать, еще и спасибо говорить, что не убили». «Так, да, че ты на меня орешь, я что ли решение принимаю? Если ты решение не принимаешь, нафига мне с тобой общаться, может мне пообщаться с теми, кто принимает решение?» «Ну и не общайся», обиделась она и быстро стала расстегивать пуговицы на рубашке. Пуговицы плохо поддавались, и она стянула рубашку через голову, кинула ее мне и, подскочив к одежде, стала быстро одеваться. «Мира, отвали, ты че, как девчонка, обидки какие-то, я же просто хочу знать, почему вы не хотите мне помочь, все же будет намного проще, знать хочешь, хорошо, я скажу, тебе не доверяют, потому что ты уже не человек, а не пойми кто». В твоем теле постороннее включение непонятного назначения, ты набит ими сверху донизу, киборг какой-то, а ты что ли, человек? Что-то я не слышал, что люди могут серпы из рук отращивать, как терминаторы. Кто? Удивилась Мира. «Неважно», — отмахнулся я, — «киборги. Допустим, мы не люди, но мы системные игроки, а ты внесистемный, засланный казачок, и мы не знаем, кем засланный. А ты знаешь? Нет, ты даже не знаешь, ты ли управляешь своими имплантами, или они тобой. И это Ева твоя. Ева, между прочим, от вашей конторы, только из будущего. Значит, они там в будущем как-то нашли с моими засылателями общий язык. Вот, только это тебя и спасло. Из миры будто воздух вышел вместе со злостью». Она беспомощно опустилась на бревно, взяла шоколадку, откусила сразу половину и стала жевать. Жевала она, смешно шевеля щеками и по-детски морща нос, и я не смог сдержать улыбки. «Вто офять лыбився?» — спросила она с набитым ртом. Я показал, как она жует, и девушка прыснула, прикрыв рот ладонью, чтоб не вылетел шоколад. Быстро доживав, проглотила. «Дурак, че смешишь?» Чуть не подавилась. А я взял и поцеловал ее в сладкие, пахнувшие шоколадом губы. А она взяла и ответила. Но странно было не только это. Целовалась она со вкусом, шустро орудуя у меня во рту своим проворным язычком. Чувствовалось, что процесс ей нравится, но при этом не забывала отталкивать мои ласковые лапы, которыми я норовил пройтись по ее невеликим прелестям. Редкостное самообладание. «Кхе-кхе», — деликатно раздалось сверху. Мы отпрянули друг от друга, как застигнутые врасплох школьники. Вверху на обрыве стоял Жора, он имел сконфуженный вид. «Очень прошу пардону, молодые люди, что невольно помешал вашему общению, видно было, что он уже изрядно под шофе. Григорий, к вам гости пожаловали». «Гости?» «Сказать, что я удивился, так проще промолчать. Ага, известный вам Эдуард, со своей подругой Зарочкой, очень вас хотят видеть». Я сказал: «Пойду схожу на берег, вижу свет от костра, вдруг, думаю, вы там, чужим-то что тут делать среди ночи, и верно, вы с девушкой». «Еще раз миль пардон, мадмуазель», — обратился он к Мире, церемонно склонив голову, — «не смею больше беспокоить», — и растворился в темноте. «Спасибо, Георгий Семенович», — крикнул я ему вслед, — «скоро будем». «Я так понимаю, это твой домохозяин?» — спросила, малость офигевшая от этого вторжения в частную жизнь, Мира. «А Эдуард, кто такой?» «Эдик Грек, махачкалинский вор, ныне мой кореш, а Зара его подруга, тоже щипачка, он ее выкупил у бакинских воров, я ему с деньгами помог». «Не друзья, а малина какая-то», — поморщилась девушка. «Ну, извините, тут не до изысков», — развел я руками, — «с разными людьми приходится общаться». Однако морщилась Мира по другому поводу. Тут только я заметил, что, засунув руку под подол платья, она что-то сосредоточенно там проверяет. Блять, так и знала, все трусы мокрые. Вынесла она свой вердикт. «Неверов, че ты полез ко мне со своими поцелуями? Это от поцелуев, что ли?» — засмеялся я. «Извини, я не знал, что это на тебя так действует». «Ой-ой, весело ему, я знал бы, не полез, я чуть не кончила. Хорошо, что дед этот появился. Похоже, про самообладание я погорячился. Что ж хорошего, много чести тебе». Она отвернулась, спустила трусики, смяла их в комок и бросила в сумку. «Ладно, пошла я в гостиницу, только бы Тинка мужика в номер не притащила». «Подожди, мы ж коньяк не допили», — показал я на сиротливо стоящую на бревне бутылку, содержание которой уменьшилось едва ли на треть. «Без меня допьешь», — отмахнулась Мира, — «тем более гости тебя ждут». Я не хотел ее отпускать. «Зачем тебе в гостиницу? Оставайся, здесь переночуешь. Пойдем, я тебя с друзьями познакомлю. Жора наверняка мясо притаранил, шашлычок пожарим, а? Круто же». «Угу, особенно круто, без трусов». Поэтесса Агния Барто не носила трусов под пальто, без трусов ведь лихи получались стихи, а в трусах-то, понятно, не то. Я засмеялся. «Дались тебе эти трусы? Постираешь, повесишь, за полчаса высохнут. Неверов, не морочь мне голову. И вообще, я комфорт люблю, а у тебя поди дырявая раскладушка или блохастый диван, что?» «Угадала», — поняла она по выражению моего лица. «Думаешь, я не знаю, зачем ты меня зовешь? Боишься, что буду приставать? Да я вообще могу в сарае переночевать». «Боюсь», — усмехнулась она, — «если я не захочу, ко мне никто не пристанет». И, вздохнув, добавила: «Но я не уверена, что не захочу. Так, все, заканчиваем базар и разбегаемся по норкам. Если коллега проснется и меня не застанет, устроит скандал. А если мужик в номере, если он и был, думаю, Тинка уже успела с ним перепихнуться и выстрела. А если нет, так я выпну. Давай, я хоть тебя провожу, а друзья...» По тону было ясно, что ей не хочется идти одной. Подождут полчаса, ничего страшного, давай на дорожку хлебнем коньячка, и мы хлебнули, и пошли. Какое-то время шли молча, я не мог собраться с мыслями, о чем говорить. Мне о многом хотелось ее спросить, но серьезные темы обсуждать не хотелось. Надо, как следует, сформулировать вопросы, а для этого надо быть, как минимум, трезвым. «Слушай, Феликс вывела меня из задумчивости мира, если собирался всю дорогу молчать, какого лешего поперся провожать, от хулиганов защищать меня не надо. О, да, я помнил бакинскую разборку в Кубинке. Ну хорошо, раз серьезные темы обсуждать неохота, обсудим не очень серьезные, но от этого не менее животрепещущие. Для меня, по крайней мере, мира, а можно вопрос, догадываюсь, что он будет пошлого содержания», усмехнулась девушка. «Спрашивай, откуда ты знаешь, что Тинатин страстная? У вас что с ней? Так и знала», всплеснула руками Мира. «Кто о чем, о вшивой Абане? Нет, пошляк, не я натуралка, чтоб ты знал. Просто мы все такие темпераментные. Повышенное содержание половых гормонов в крови, чтоб всегда быть в хорошей физической форме. И что, тебе понравилось с ней кувыркаться? Ей, похоже, тоже. Могу попросить руководство о самоотводе от кураторства в Тинкину пользу». По появившимся в ее голосе стервозным ноткам, я понял, что свернул на скользкую дорожку. «Нет, нет, нет», — замахал я руками. «Как вспомню эти серпы вместо рук, жуть. Она ж хотела меня убить. Неверов, хотела бы убить, убила бы. Глазом бы не успел моргнуть, как башку бы снесла. Она тянула время, знала, что Ева тебя вытащит. Да откуда она могла знать? Ева сама ей сказала». Подошла к ней на улице рыжая девчонка лет 5 и попросила перевести через дорогу. Тина, ничего не заподозрив, взяла ее за руку и перевела. А та потом ей говорит: «Я, мол, знаю, что вы собираетесь устранить Феликса Неверова. Пожалуйста, не пытайтесь это сделать, иначе последуют серьезные ответные меры в отношении вас и всех причастных к отдаче этого преступного приказа». События в обноске дают смутное представление о ее возможностях, но то, что они не маленькие, это точно. Еще она сказала, что если Тина не может не выполнить приказ, а она не может, то пусть имитирует нападение с задержкой в 30 секунд. Сказала и исчезла, а Тина так и сделала. К тому же, повторюсь, она не хотела тебя убивать, от нихрена себе. Я схватился за голову. А почему я ничего об этом не знал? Это ты спрашивай свою помощницу, усмехнулась Мира. Может, не хотела травмировать хрупкую мужскую психику и между нам девочками все решить, а возможно, Ева ведет какую-то свою игру. Глава 23. А почему ты мне только сейчас об этом говоришь, как бы между прочим? А я только сейчас поняла, что ты ничего не знаешь. Сама удивлена. За разговорами мы дошли до гостиницы. Кстати, сказала Мира перед прощанием, озорно сверкнув глазами, есть еще одна неприятная вещь. Как, неужели есть и еще? После секса с истиной, любовные игры с обычной женщиной покажутся тебе пресными и невыразительными. Ну что ж, тогда тем более надо добиваться твоего расположения. Хотя, продолжил я задумчиво, остается еще Ева. Она говорила, что никакая женщина с ней не сравнится. У вас с ней было? Смешно округлила глаза Мира. Да она же, ну, я не знаю, информационная флуктуация. Фея, подсказал я. Да не переживай ты так, у нас же с тобой еще не все потеряно. Она показала мне язык и скорчила рожицу, но потом посерьезнела. Думаю, смогу тебе помочь, ничего не нарушая. Так-так, я весь внимание. Информация. У нас свои люди во всех госструктурах. Так что, если про кого-то что-то надо узнать, обращайся. Я бесцеремонно воспользовался случаем и тут же обратился. Мира аж присвистнула и в затылке почесала, услышав мои вопросы. Ну и запросики у тебя, Неверов. А что, я пожал плечами, работать так крупными мазками. Покачав на это головой, она велела подойти завтра к обеду в гостиницу, мол, постарается что-нибудь выяснить. Когда она уже взялась за ручку двери, я вспомнил. Подожди, у меня есть для тебя подарочек. Может, он поможет растопить твое ледяное сердце. Достал из кармана и вручил заинтригованной Мире камень сердца. Объяснил его полезные свойства. Она покрутила розовый кругляш в тонких пальчиках, разглядывая узор. Какая прелесть. Правда, больше на задницу похож, но все равно спасибо. Нет, ты определенно мой рыцарь дня. Дай я тебя поцелую. Я охотно подставил губы, но пришлось довольствоваться поцелуем в щеку. Обратный путь я проделал быстрым шагом, чуть ли не бегом, все время вызывая Еву. Но хитрая феечка, очевидно подслушав наш с Мирой разговор, на зов упорно не являлась. Видимо, чтоб я остыл и свыкся с реальностью, что в свою очередь позволит избежать разборок. Как говорила Зиночка в Иван Васильевиче, воображаю, что сейчас будет. Только бы не скандал, они так утомляют, эти скандалы. Костер был виден издалека, а приблизившись я различил вокруг две мужские фигуры, в которых опознал Жору и Эдика и одну тоненькую женскую, с пышной прической, очевидно, это и была Зара. Угли от нашего с Мирой костра они использовали для жарки шашлыка, которым занимался Жора, а рядом развели другой. Ослепленные пламенем костра, меня они заметили, только когда я вступил в круг света. «Гриня, брателла», — завопил Эдик, — «ты где был, мы тебя заждались, да знакомую провожал, ни одной же ей ночью по берегу идти, а чего ушла, оставалась бы с нами, сейчас вино коньяк пить будем, шашлык-машлык хавать будем». Предлагал, ни в какую. Ну, была бы честь предложена. Знакомься, это та самая, лучшая на свете, моя девчоночка-пацанка, Зара-цыганка. Теперь, благодаря тебе, мы вместе. Зара, это Гриша. Давай, моя ласточка рассветная, излей ему свою благодарность. Я внимательно посмотрел на нее. Хорошенькая, но скорее милая, чем красивая, с той же Лилой не сравнить, не говоря уже про Тину, про Миру помолчу. Ее теплица и сложение, мои личные пристрастия, но смоляные вьющиеся волосы и черные глаза в пушистых ресницах смотрятся шикарно. Несмотря на юный возраст, с грудью и попой уже все в порядке и это при тонкой талии. Ног не видно, юбка в пол. Смотришь на нее и вспоминается Кармен или Эсмеральда. Как там в песне цыганка дерзкая мою сгубила жизнь. «Здравствуй, Гриша», – прощебетала девушка. «Эдик много о тебе рассказывал. Ты правильный пацан, помог корешу и мне. Благодарю», и сделала легкий поясной поклон. «Хаем, что интересно знать, он мог обо мне рассказывать, я подменил в его сознании одну ему близкую личность на вашу, шеф», сообщил внезапно возникший Кир. «Теперь он думает, что знаком с вами с детства». Пока Жора крутил шампуры, а Зара нарезала овощи-фрукты, Эдик отвел меня в сторонку и вручил новую темно-малахитовую книжицу с мелким гербом и надписью «Паспорт». Я открыл и малость прифигел. Документ был выдан на имя Романова Николая Александровича. «Это прикол такой, долго выдумывал», Эдик довольно заржал. «Ну, а че, был ты Григорий Орлов, станешь Николай Романов. Повысил тебя в звании, а ты недоволен. Зато ксива настоящая по всем базам пробитая, с махачкалинской пропиской. Ни один мусор не прокацает. Потом он отдал мне деньги, 15 тысяч. Что-то много, удивился я, бакинские что ли скостили выкуп? Ага, с кости тони, держи карман. Это я на обратном пути в поезде в карты накатал, подрезал немного бабла у двух жирных фраеров, узбекских хлопкоробов. Всю дорогу шпилились, сошел с прибытком. Им пара косарей, тьфу, а мне навар. Играл-то на твои, поэтому и выигрыш твой. Ты игровой что ли? Я думал, ты четкий крадун. Шпилю иногда, на воле больше для развлечения, а на кичи по-другому не заработаешь. А тут сели и масть поперла. Я карту чувствую, если масти нет, сразу завязываю. А ведь и верно, вспомнил я, Ева, когда его сканировала, обнаружила некие экстрасенсорные способности. Значит, так они проявляются. ХМ, этот парнишка может мне пригодиться. Нет, твердо сказал я, забирая эти две штуки взад. У меня есть, а вам с Зарой бабки понадобится. Чем дальше заниматься думаешь? Опять все вместе в транспорте щипать станете? Нет, энергично затряс он головой. Зара теперь в завязке, что я свою бабу не обеспечу. А тебе самому не надоело накичичалиться? Ты ж понимаешь, что только вопрос времени, когда ты снова туда заедешь, а она тебя ждать не будет. Я в Москву собираюсь, там настоящие дела можно делать, а не мелочь по карманам тырить. Если хочешь, давай со мной, найдем и тебе, и Заре, чем заняться. Эдик на несколько секунд задумался, но потом лоб его разгладился. Фраерский расклад предлагаешь? Давай, братан, завтра про это подумаем, а сегодня пить гулять будем. Семёныч, наливай. Ну что ж, давай, братан, за фарт. Когда я проснулся, на часах было 9 утра. Ужасно хотелось по-малому. Бодро сбежал по лестнице и постцел, как водится, рядом с крыльцом. Когда уже стряхивал капли, вспомнил, у нас же гости. Быстро заправил хозяйство в трусы и воровато огляделся, никого. Вчера гостей положили на хозяйский диван, а Жора пошел спать в сарай. Я обошел дом, заглянул в мастерскую, пусто. Для проформы глянул в сарай, тоже пусто. Но это, как раз понятно, Жора в любой день встает в 7 часу. Наверное, все пошли на море, принимать водные процедуры. В огороде я плескал водой в лицо из бочки, энергично растирая щеки, когда за спиной раздался виноватый голос. «Привет, Феликс, ты, кажется, меня звал?» Обернулся, стоит, босая, глазки потупила, в простеньком белом платьишке ниже колен, ни грамма косметики на лице, только волосы медью отсвечивают, тут она красотой поступиться не может. Явилась, не запылилась. Вчерашнее мое возбуждение по ее поводу, подогретое алкоголем, давно прошло. Эту шлендру надо наказать, босс, заявил, материализовавшийся из воздуха рыжий кот. Что она себе позволяет? Сейчас, как дам больно. Ева сделала шаг, намереваясь пнуть коллегу. Тот, зашипев, отскочил и пошел по кругу, как кот-ученый. Да, Ева, поддержал я Кира, ты меня вчера расстроила. Ах так, скинула показное покаяние феечка, расправила плечи, выпятив грудь так, что сквозь платье задорно обозначились соски. А ты меня не расстроил? За 2 часа до отъезда, застаю его с какой-то кикиморой, которую он хватает за всякое и вообще, ведет себя, как последний мерзавец. Я проходил с ней сцену, истеричка. Это мои профессиональные обязанности, профессион дефуа. Боже, какой типаж. Браво, браво. Подхватил нашу дуй-котяра. Продолжайте. Ладно, хватит цитат. Призвал я к порядку мою свиту. Ева, у меня к тебе 2 вопроса. Я вся внимание, босс. Серьезней. Призвал я. Почему ты мне ничего не сказала про свои отношения со службой карантина? Ну, сказала бы че, а ничего, я был бы в курсе. Феликс, давай так. Терки со службой, мои проблемы. И я, кажется, неплохо справляюсь. По крайней мере, они от тебя отвязались. Я хмыкнул. Ты правда способна на серьезные ответные меры? Феликс, давай не будем это обсуждать. Они поверили, значит, у них были основания. Хорошо, тогда переходим ко 2-му вопросу. Ты сканировала Эдика и обнаружила? Да, не дала мне договорить фея, небольшие способности к ясновидению. Может предвидеть будущее на несколько минут вперед иногда. Это же классно. А развить их можно? Это к блохастому вопрос, он за развитие отвечает. От ведьмы рыжий слышу, отреагировал Кир. Развить, конечно, можно, шеф, но возможно потребуются дополнительные инъекции, так же как Джуни. Осмелюсь напомнить, капсул у нас осталось 22 штуки. Тогда не надо дополнительных, попробуй обойтись тем, что есть. Блин, я почувствовал себя мальчиком из сказки, который нашел коробок волшебных спичек. Сломаешь спичку, исполнится желание. Тупой мальчик истратил почти все спички на разную херню, а как до дела дошло, спичек почти не осталось. В этот момент послышались голоса, возвращались хозяин и гости. Кир с феей предпочли скрыться с глаз долой, а я поспешил навстречу компании. Они искупнулись и выглядели посвежевшими. Черные локоны Зары раскудрявились и мокро блестели. Девушка была в закрытом купальнике и набедренной повязке из какой-то яркой ткани, основательно приоткрывающей ее ножки, и я, наконец, смог их оценить, не слишком длинные, но форма красивая. Тут я, наконец, понял, кого мне напоминает подружка Эдика, юную Сальму Хаек в фильме «От заката до рассвета». Нет, лицом Сальма, конечно, покрасивши, но в целом, очень похожи. Зара безошибочно поймала мой оценивающий взгляд, но нисколько не смутилась, а понимающе усмехнулась. Убедившись, что Эдик посмотрел в другую сторону, я закатил глаза в знак восхищения и получил в ответ улыбку удовольствия. Мы обменялись приветствиями, они пошли одеваться, а я помчался к морю, окунуться напоследок. Да, закончилось мое заточение в гостеприимном доме Георгия Семеновича, и я собирался немедленно его покинуть. Пока я плавал, компания приготовила поздний завтрак из остатков вчерашнего ужина. Покушали, выпили на дорожку и стали собираться. Жора был заметно огорчен вновь предстоящим одиночеством, но остаться не предлагал, знал, что бесполезно. Я хотел оставить ему денег, но он наотрез отказался. Мы сердечно попрощались, он долго тряс мне руку, и мне стало немного грустно, что скорее всего больше никогда не увижу этого душевного, бескорыстного человека. В районе 12 мы были возле гостиницы. Эдик с Зарой отправились в город по каким-то своим делам, а я пошел к истинным, которые сидели на лавочке и курили, как обычные девицы, поджидая меня. На обоих были здоровенные, по нынешней моде, солнечные очки. Возле них терся какой-то тип. Подойдя ближе, я опознал в нем Шато, референта Арчила Вахтанговича. Он тоже узнал меня, побежал навстречу, раскрыл объятия. Мне пришлось тоже приобнять его пахнущую одеколоном тушку. Батона Григорий, как я рад тебя видеть, клянусь честью. Куда так внезапно пропал? Арчил Вахтангович спрашивает про тебя периодически. А Джуночка уже в Москве, врачует больших людей. Да так вот, пришлось срочно уехать. Служебная необходимость. А ты как здесь оказался? Вот, этих двух красавиц привез. Он поочередно показал на девок и на черную Волгу на стоянке. Ясно, как они попали сюда. Сейчас назад поеду, Тиночку повезу. Милая, обратился он к Тинотин, ты готова уже? Да, милый, ответила она ему без всякого выражения. Она пошла к машине и натолкнулась на меня, хотя справа и слева был километр пустого пространства. Мы замерли, глядя друг другу в глаза. Вернее, я глядел в свои глаза, отраженные в стеклах Тининых очков. А ты не теряешь времени, констатировал я. Ты думал, я стану по тебе убиваться? Очень надеялся, что не будешь. И меня больше не будешь пытаться убить. Вопрос можно. Зачем ты сюда приперлась? Чтобы сказать тебе, как ты мне безразличен. Жалко, что я тебе башку тогда не снесла. Зассала. Побоялась серьезных ответных мер. Казалось, воздух задрожал от напряжения, как под высоковольтной линией. Что ты сказал? Несмотря на расслабленный вид Тины, я понял, что сейчас начнется. Сестричка, он пошутил, влезла, между нами, Мира. Ты пошутил, пошутил, не стал я лезть в бутылку, извиняюсь. Он извинился, продублировала Мира. Я слышала, сказала Тина. Милый, окликнула она Шато. Мы едем или как? Да, милая, Шато что-то копался в салоне, садись, поехали. Когда они отъезжали, Тина показала мне средний палец, а я в ответ осыпал ее воздушными поцелуями. Душевно расстались. Подумать только, с этим монстриком в женском обличии мы занимались любовью, вернее трахались, как полоумные. Мысленно я пообещал себе быть разборчивее в связях, но поглядев на одухотворенное лицо Миры, понял, что поторопился, с ней бы я вступил в связь хоть сейчас, никогда не обвиняя истинную в трусости. Тем временем выговаривала мне она, это смертельное оскорбление, если бы не я, она бы тебя убила. Да хрен-то там, возразил я, заеб замучаетесь меня убивать, сама подумай, чтоб меня защитить, ваша контора в будущем, снарядила своего агента так, как вам и не снилось, говоря эти гадости, я нежно приобнял ее за талию, так или не так, все равно не обвиняй, она небрежно отвела мою руку, трусость для нее это самое страшное оскорбление. Потом мы обедали в том самом ресторане. Бармен Семен был на месте и мне очень хотелось спросить его, было ли у них что-то с Тиной. Прямо аж жгло пятую точку. Но я не стал, решив, что надо поскорее забыть эту неуравновешенную особу. За десертом Мира, небрежно ковыряя ложечкой пирожное, вдруг сообщила. Я узнала кое-что по твоему делу и сделала длинную паузу, мелкими глоточками попивая зеленый чай с жасмином. От нетерпения мне захотелось ее ущипнуть за крепкую попу, но я сдержался, более того, сделал безразличный вид. Косыгин, наконец, продолжила она, сейчас в Кисловодске. И что он там делает? Она подняла на меня удивленные глаза. Что можно делать в Кисловодске? Отдыхает в санатории «Красные камни». По прямой, от Сухума до Кисловодска всего-то 160 километров, вот только разделяет их большой Кавказский хребет, поэтому, чтобы добраться туда на поезде, приходится делать здоровенный крюк через Туапсе и Майкоп в 20 часов пути. На часах была половина 12-го, когда мы с Мирой сошли с поезда на вокзале Кисловодска. Кисловодск, наверное, единственный в СССР город, где прямо напротив вокзала расположено здание одноименной филармонии, знаменитый Курзал, построенный в конце прошлого века. Мы решили спуститься вниз на курортный бульвар, пройдя мимо афиш. По пути посетили нарзанную галерею, попили теплого и вонючего нарзана. Вернее, я попил, Мира брезгливо сморщила носик. Сняли номер в гостинице для Миры. Оттуда я позвонил Арчилу Вахтанговичу и попросил помощь с номером в номенклатурных «Красных камнях». Ни слова не возразив, он расстарался. Уже вечером я заселился в одноместный люкс по квоте от Грузии. Все-таки грузины умеют быть благодарными. Номер достался отличный. Открываешь ключом тяжелую дверь и попадаешь в короткий коридор. На полу дубовый паркет, потолки в 3,5 метра, голубоватый шкаф-купе с тремя отделениями. Пройдя помещение со шкафом-купе, попадаешь через межкомнатную дверь в небольшую прихожую. На полу все тот паркет, на нем красивый ковер, журнальный столик, два кресла, холодильник, тумба под телевизор, сам телевизор, шкаф с хранящимися в нем одеялами, подушками. Паркет местами скрипел, но только в некоторых местах. Номер этим не заканчивался. Дальше еще одна большая комната, именуемая спальней. Там снова паркет, скромная кровать, две тумбы, светильники, зеркало и выход на балкон, с шикарным видом на Эльбрус. Прямо из спальни можно попасть в санузел. В нем ванна, раковина, туалет и биде, а также еще один кран с умывальником, все аксессуары явно импортного происхождения. После заселения я спустился вниз и с санаторной телефонной станции позвонил Арчилу Вахтанговичу, чтоб сказать спасибо и справиться о здоровье. Он радостно сообщил, что нашими молитвами, здоровье отличное, словно помолодел лет на 10. В Москве сделали УЗИ, почка чистая, как у юноши. Чудеса. Врачи руками разводят, ничего понять не могут. Камушек им предъявил. Сделали какие-то анализы, сказали, он самый. А Джуночку он поручил в Москве заботам секретаря Президиума Верховного Совета Мишика Георгадзе, с которым они давние друзья, так что за нее теперь можно не беспокоиться. Я в ответ сказал, что скоро подъеду к ней в Москву и будем опять работать вместе. На этой позитивной ноте мы распрощались. Георгадзе, значит, Михаил Порфирьевич, если не ошибаюсь, жулик и взяточник, любитель золотых унитазов. Ну-ну, точно Джуна в хороших руках. После совещания с Евой и Киром, наша акция была запланирована на завтрашнее утро. Красные камни, санаторий для партийных и советских работников. Члены Политбюро обитали на дачах при санатории, лишь Косыгин жил в общем корпусе, в обычном двухкомнатном люксе. За эту ложную демократичность не раз корил его Брежнев, мол, в каком свете ты выставляешь своих коллег, а он ни в каком свете не выставлял. Хотите барствовать? Барствуйте, а меня в это не тяните. Я в санатории езжу не шиковать, а здоровье поправлять. Коллеги сами себя прекрасно выставляют. Вон в прошлом году одновременно с ним Шелест в Кисловодск заявился. Так, мало того, что расположился сразу на двух государственных дачах, но и привез с собой целую свиту, пан Гетман. Даже по охраняемой территории санатория ходил в сопровождении телохранителей. Слава богу, турнули хохла из первых секретарей, за украинский национализм, был Гетман, да весь вышел. За здоровьем Алексей Николаевич следил. В отличие от коллег по политбюро, занимался спортом, не курил, выпивал весьма умеренно, хотя в праздники и на отдыхе не прочь был посидеть за коньячком. Всем коньякам предпочитал дагестанский. В обычные дни питался просто. Отварная рыба или мясо, каша с подсолнечным маслом и хлеб из муки грубого помола. Как и другие отдыхающие, по предписанию врачей он совершал пешие прогулки по горным дорожкам, но в отличие от большинства, делал это с удовольствием. Вот и сейчас, как обычно, вышел на тропу, которую отдыхающие так и прозвали между собой тропой Косыгина. 5 километров в гору, а потом 5 километров вниз. Тропа развивалась как музыкальное произведение, не только со сменами открывающихся с нее видов, но и настроений. По-разному хрустел под ногами песок, разный в ней воздух, всегда по-своему прекрасный. Вот только не радовала эта премьера. В последнее время поводов для радости исчезающе мало, зато много для грусти. Полностью сгорели урожаи в Астраханской, Саратовской, Волгоградской областях, на Ставрополье. У остальных что-то еще колышется. Звонил Брежнев, сказал, что велел направить в сельское хозяйство 50 000 военных автомашин и еще 25 000 снять, невзирая ни на какие обстоятельства, из промышленности, и также направить на уборку, чтоб там, где урожай случился, собрать все, что можно. Между делом, хвастался, что не зря, мол, охмурял Никсона, тот разрешил отвалить нам зерна на 750 миллионов долларов, да еще и в кредит, а потом до миллиарда лимит расширил. Чтоб мы без этого делали, вот, мол, какой я молодец, а ты даже с Садатом справиться не смог, выставил таки наш военный персонал из Египта. Садат, конечно, гнида редкостная, надеюсь, когда он опять напрыгнет на евреев, те, как следует, дадут ему по черной жопе, но и Леня нашел, чем гордиться, закупать зерно у вражины на рекордную сумму. И это достижение к 50-летию СССР. Гуляющие по Теренкуру незнакомые люди здоровались с Прицовмина. Здравствуйте, Алексей Николаевич, добрый день. И он их приветствовал. Здравствуйте, товарищи. Глава 24. По мере продвижения, сложность тропы возрастала, попутчиков и возвращенцев становилось все меньше и меньше, и вскоре Косыгин остался в одиночестве. Лишь начальник охраны с помощником маячили в отдалении. Тропа кружила под скальными выступами и крутыми травянистыми склонами, мимо круглых гротов, над ручьями с глубокими ущельями, заросшими лесом. Перевалы Малое и Большое Седло. В одном месте, у Красного Солнышка, есть очень крутой, метров на 20-30, подъем на Синие Камни. Особенно трудно туда взбираться после дождя. Однако Алексей Николаевич почти ежедневно, невзирая на погоду, отправлялся на эту прогулку. Поднимались, и он, переведя дух, удовлетворенно говорил сам себе: «Ну вот и взошли, а ты боялся 68, разве это возраст?» На одном из поворотов, единственным с которого открывался вид на совершенно мертвые, иссеченные тысячелетними ветрами скалы, он остановился. И для этого был повод. Там на фоне серых скал стояла девочка лет 5, с медными волосами, схваченными резинками в 2 смешных хвостика по бокам, в коротком красном платьишке, из-под которого торчали трогательно тонкие загорелые ножки, обутые в красные же сандалики. Лицом красная девочка была исключительно прелестна, на нем царили огромные, чуть раскосые васильковые глазищи, затмевая маленькие носик и рот с полненькими, тем не менее губками, особенно нижней. Против воли премьер залюбовался на этого, невесть откуда взявшегося ангелочка. «Здравствуй, милая девочка», поравнявшись, обратился он к нее: «Что ты тут делаешь?» «Грибы собираю», сообщила юная особа и показала умилительный полиэтиленовый пакет, заполненный самыми настоящими опятами с коричневыми точками на шляпках и юбочками на ножках. Алексей Николаевич немножко офигел. Вокруг были только камни и скалы. «Где же ты их собираешь?» «Вон там», подойдя к краю тропы, девочка стала показывать ему вниз, на пни и поваленные на склон гниющие стволы деревья. Вглядевшись, Косыгин увидел на деревьях и на земле около них пучки грибов. «Ты туда лазила?» – ужаснулся он. «Ага». Говоря это, девочка козочкой скакала по краю обрыва и выглядывала в проемы над пропастью, о которой ему даже думать было страшно. От ее движений заходилось сердце, ведь сейчас свалится мелкая дуреха. «Так», — сказал Алексей Николаевич, «чтобы разрядить обстановку, во-первых, как тебя зовут? Во-вторых, пожалуйста, отойди от обрыва, я тебя прошу». «Ева», — охотно откликнулась малявка, но продолжала азартно скакать на краю пропасти. «Евочка, послушай меня». Девчонка перестала скакать и уставилась на премьера лазеревыми прожекторами, типа, вся внимание. «Почему ты одна? Где твои родители?» «Папа там», — она беззаботно махнула рукой куда-то вперед. «Я сперва пошла за ежиком, а потом увидела грибы. А ты знаешь, что одной маленькой девочке тут опасно?» «Я не маленькая, мне почти 6. Чего мне бояться? Ну, например, на нас как-то тут напала собака, огромная овчарка, сорвалась с цепи, укусила того дядю за ногу». Заметив, что девочка не прониклась, Алексей Николаевич продолжил нагнетать. «Вот сейчас ты разговариваешь с незнакомым человеком, а вдруг он злой? Какой же вы незнакомый, дяденька Косыгин?» — удивилась Ева. «Я про вас по телевизору видела, и папа сказал, что вы один хороший из всего паноптикума». Тут заржали незаметно подошедшие телохранители. Алексей Николаевич бросил на них взгляд, от которого оба моментально заткнулись. «А знаешь что? Давай, Ева, я отведу тебя к твоему папе». «Давайте», — просто согласилась девчонка, доверчиво вложив в ладонь премьера свою маленькую ладошку. И они пошли, непринужденно болтая. Алексей Николаевич что-то спрашивал, Ева охотно отвечала звонким, как серебряный колокольчик, голоском. Живут они с папой в Махачкале, маму свою она не помнит, папа работает по комсомольской линии, ему дали путевку в санаторий. Вдруг Ева остановилась. «Пить хочу». Действительно становилось жарко. «Нарзан будешь?» Девочка кивнула. «Женя», — окликнул Косыгин начальника охраны, «будь добр, организуй нам с девушкой нарзанчику». Тот без лишних слов извлек из полевой сумки, которую тащил на плече его помощник, большой китайский термос с ледяной минералкой. «Какой красивый!» — восторженно сказала девочка, уставившись на термос небесными озерцами глаз. «Можно, я сама налью?» Начальник охраны вопросительно глянул на шефа, тот снисходительно кивнул. Расписанный яркими цветами и драконами термос и вправду был очень красивым. Его подарил Косыгину китайский коллега Чжоу Эньлэй. Ева с восхищением покрутила в руках китайскую посудину, свинтила колпак, вынула пробку, налила слабо пузырящуюся жидкость и со вкусом стала прихлебывать. «Папа, папа!» — вдруг закричала она. Косыгин и охрана с удивлением уставились на высокого молодого человека, выскочившего на тропу из-за скалы. Парень был одет в гавайку и джинсы, носил большие дымчатые очки. На голове американская кепка, как ее бейсболка. «Ева, дрянная девчонка!» — вскричал он. «Куда ты опять от меня сбежала? Я места себе не нахожу». Пока Косыгин с охраной таращились на неожиданного пришельца, дрянная девчонка с ловкостью фокусника высыпала в термос содержание сразу двух белых капсул и заткнула пробку. «Папочка», — сказала она елейным голоском, — «я так по тебе соскучилась». Сначала Косыгин в сердцах выговаривал мне, что я не слежу за дочерью, черт знает, что может произойти с ней в горах, иным Бог даст такое сокровище, а они его не ценят и разбрасываются. Я стоял присмиревший, стыдливо потупив глаза, а Ева уговаривала премьера не ругать папу, дескать, она сама виновата, за ней глаз да глаз нужен, без мамы же растет, совсем от рук отбилась, чем окончательно его растрогала. Алексей Николаевич, узнав, что мы живем в одном с ним санатории, пожелал хорошего отдыха, еще раз велел соблюдать осторожность на горных тропах, все-таки недаром говорят, что он зануда, с тем и расстались. Через полчаса Кир сообщил, содержание капсул ушло по назначению, заряженный нанобатаминарзан выпит, но, чтобы активировать и узнать подробности, надо приблизиться к реципиенту, как минимум, метров на 20. Я решил сделать это во время обеда. Косыгин демократично питался в общей столовой, хотя возможно, даже скорее всего, что готовили ему отдельно от других. Ровно в половине первого я был у двери в столовую. Когда заселялся, выдали талон на питание. При входе в столовую меня поставили на довольствие, сверившись со списками сообщили, мой столик номер 10, место второе. С ума сойти, несмотря на самое номенклатурное значение санатория, столики здесь, как и в обычных, были накрыты на четверых. Хотя обстановочка, что называется, внушала. В царских дворцах мне бывать не приходилось, но здесь, по моему разумению, все было по-царски, особенно огромные роскошные люстры, окна в затейливых рамах, бархатные шторы, узорчатый пол, столы и красивые тяжелые стулья из настоящего дерева, сервировка столов, как в лучших ресторанах, стремительные официантки с блестящими тележками, уставленными едой и напитками. В этом заведении, как и во всех советских санаториях, действовало заказное меню, каждый день постоялец заполнял анкету из предлагаемых блюд на пару дней вперед. Тех, кто не заполнил или только приехал несколько дней, питался дежурными блюдами. Косыгина я увидел сразу же, он скромно сидел за столиком в уголке зала, вдвоем с каким-то типом и задумчиво хлебал из тарелки диетический супчик. Тип чего-то оживленно рассказывал, махал руками. Вдруг, словно почувствовав мой взгляд, он обернулся, мелькнуло напряженное благообразное лицо, с живыми, все просекающими глазами и продолговатым родимым пятном, спускающимся с головы на лоб. Ничего интересного он не увидел, и опять почтительно склонился к Косыгину. Тут только я его узнал. Ба, Михаил Сергеевич Горбачев, собственной персоной, первый секретарь местного крайкома, минеральный секретарь, как мы знаем, большой говорун. Видимо, как кто-то из союзного начальства приезжает, он тут как тут, обхаживает, выпрашивает. Как ни странно, за мой стол так больше никто не подошел, и я торчал за ним в гордом одиночестве. То ли успели отобедать до моего прихода, то ли не прельстились сегодня местной безвкусно отварной кухней и рванули в горы на шашлыки. Установлен контакт с периферией, сообщил Кир, наноимпланты активированы, можно приступать к корректировке. Давай сразу плюс 50 к эмпатии, распорядился я. Молодая сочная официантка в белоснежном халате и косынке подкатила тележку с едой. Я глянул в прейскурант, особых кулинарных излишеств не наблюдалось. Яблоко, курага, овощные салаты, солянка домашняя, пара диетических супов, отварное мясо, несколько видов каш, паровая куриная котлета и компот. Ни вина, ни коньяка, одна вонючая минералка. По странной случайности, возле входа в столовую бар, где полно алкоголя и даже импортного, а в столовой ни-ни, вздохнув, взял гречку с котлетой. С Косыгиным разберемся и надо валить из этого курортно-номенклатурного рая. Я уныло терзал котлету, когда меня тронули за плечо. Обернувшись, увидел Евгения, начальника охраны Косыгина. «Григорий», — вежливо сказал он, — «Алексей Николаевич приглашает вас к своему столу». Какой-то взгляд у него был чересчур доброжелательный. «Начальник охраны тоже является реципиентом», — сообщил Кир. «Вон оно че тоже», — значит хлебанул заряженного нарзанчику. Раз такое начальство приглашает, надо поспешать на всех четырех. С облегчением расставшись с полезной, но невкусной котлеткой, я в сопровождении Евгения пошел к столу премьера. Горбачев успел уйти, и Косыгин сидел за столом в одиночестве. Обедать он закончил и теперь баловался чайком. На столе никаких излишеств, в вазочке горка маленьких сушек, сладкие сырки на блюдце, розетки с джемом и медом. «Добрый день, Алексей Николаевич», — поприветствовал я его. Он поднял на меня, когда-то голубые, а теперь заметно полинявшие глаза. Наконец-то мы посмотрели друг другу в лицо. Там, на горной тропе, я покаянно отводил взгляд, а для Косыгина, насколько я понял, было характерно смотреть под ноги, будто боялся споткнуться. Под коротким ежиком седых волос лицо узловатое, давно усталое, безулыбчивое. Лицо человека, привыкшего быстро решать, а не разводить турусы на колесах. Пожалуй, его отличала хмурость. Он ее не скрывал, и это привлекало. Хмурость его шла как бы наперекор общему словословию партийной братьи, болтовне, обещаниям скорых успехов. «Добрый, присаживайтесь, как вас величать?» «Величать не надо, просто Григорий», — нахально улыбнулся я. «А знаете что, просто Григорий, давайте-ка чайку попьем». «Благодарю, я уже утром пил». Так запросто хлебать чаек с премьером на виду у всей столовой мне было как-то неловко. «Нет, нет, утром было утром, а сейчас со мною за компанию, уж не откажите». «Ну как тут откажешь? Чай был такой горячий, что и чашку в руку не возьмешь». «Горячо», — усмехнулся премьер. «А разве чай можно пить холодным? Какой в этом смысл?» «Нет, он обязательно должен быть горячим, тогда это настоящее удовольствие». «Сушки берите вкусные». «Спасибо, я взял сушку». Ранее я слышал, что Косыгин резко отличается от остальных членов политбюро ЦК КПСС. Умом, необъятными экономическими знаниями и скромностью. Скромность действительно имела место, но что-то все равно отличало Алексея Николаевича от простых смертных. Даже скромничал он начальственно, быть может, помимо воли давая понять: «Да, я держусь с вами на равных, делаю вам одолжение». Таким образом, абсолютного равенства не получалось. Он не говорил, а произносил: «Где же ваша прелестная дочурка? Ева, кажется». Тут я понял, что меня проверяют. А Евочка в городе, пришлось поселить у знакомых. В санатории место выделили только одно, но я каждый день к ней хожу. Гуляем, посещаем местные достопримечательности. «Это не очень хорошо», — поморщился премьер. «Папа должен быть с дочерью. Я могу попросить главного врача выделить вам двухместный номер. На одноместные большой спрос, а двухместные, как я знаю, частично простаивают. Руководству не до курортов, слышали, что в спорте творится». Уединившись в Абхазии, я отключился от внешнего мира. А ведь за один неполный сентябрь столько всего произошло. Во-первых, не потому, что самое важное, а просто 1 сентября окончательно слился Спасский. Просрал матч с Фишером. Тем не менее бабло получил, с родиной делиться не стал. Купил джип, набил его капиталистическими товарами и отправил в Союз. Во-вторых, Олимпиада в Мюнхене, про которую как не спросишь, первым делом вылазит про теракт палестинцев против евреев. Хотя СССР завоевал там максимальное количество медалей. И там под конец произошел самый знаменитый баскетбольный финал СССР-США. Невероятный по накалу матч, каких не было и, возможно, никогда больше не будет в истории. Матч, где два раза переигрывали последние 3 секунды, что в итоге принесло победу советской сборной, кажется, первый и последний раз. Ну и, наконец, в-третьих, наверное, более важная для советских людей, чем та террористическая Олимпиада, началась суперсерия по хоккею СССР, Канада. В первой, канадской части победили мы. А теперь вот канадцы приехали в Москву, и все высокое начальство хочет попасть на матчи московской серии. На то и намекал Алексей Николаевич, когда говорил про невысокий спрос на двухместные люксы. Жуя хрупкие вкусные сушки, макая их в мед и попивая ароматный чаек, я расслабился и тут же пропустил удар. «Откуда вы знаете товарища Тахадзе?» — как бы, между прочим, поинтересовался Косыгин. «Ведь это он забронировал вам номер». «А ну, да, я лихорадочно соображал, как представить дело». «Не суетитесь, шеф», — успокоил меня Кир, — «он вам с большой вероятностью поверит». «Врите, только не завирайтесь». «Зачем врать? Скажу правду. Не всю, конечно. Дело в том, что у Арчила Вахтанговича были проблемы со здоровьем, и я ему помог их решить. Интересное дело». «Ты что же, врач?» — от удивления Косыгин, забыв про показную учтивость, перешел на «ты». «Нет, я не врач. Врачи как раз ничем не смогли ему помочь. Если ты не врач, кто тебя пустил к больному, да еще такому высокопоставленному?» «Он сам и пустил, а врач был против. Видите ли, Алексей Николаевич, у товарища Тахадзе мочекаменная болезнь в тяжелой форме. Из-за этого одну почку ему удалили, но и во второй камень вырос и время от времени причинял больному невыносимые страдания. Надо было делать операцию, но из-за того, что почка одна и сердце слабое, да и возраст в общем, была очень высокая вероятность, что товарищ Тахадзе ее не перенесет. Ну вот, он про меня узнал и пригласил к себе в Тбилиси. И я вывел камень из почки. И как же ты это сделал? Просто сказал камню выйти, и он вышел. Я экстрасенс. Экстрасенс, с непонятной интонацией повторил за мной премьер. А Андропов говорит, экстрасенсов не бывает. Сколько их КГБ не поверяло, все жулики. У него, кстати, тоже почки больные. Я не только почки, я много чего могу, например, могу будущее предсказывать иногда. Хотите скажу, кто победит в суперсерии СССР-Канада? Или хотите поболеть? Он хмыкнул. Мне-то этот хоккей да лампочки, а вот Евгений у нас большой любитель. Женя, он поманил начальника охраны, коротавшего время за соседним столиком, у нас тут Кассандра завелась, обещает сообщить результаты игр между нашими и канадцами. Тебе интересно? Выражение лица Евгения говорило само за себя. Алексей Николаевич, я вам и так скажу, наши их раскатают в блин горелый, так же как в Канаде. К сожалению, вы ошибаетесь, сказал я ему, наши проиграют. Не верите? Записывайте. Даже счет скажу. Первая игра, 5-4 в нашу пользу. Вторая, 3-2 канадцы. Третья, 4-3 канадцы. И, наконец, четвертая, 6-5 канадцы. Причем последнюю шайбу забили за 34 секунды до конца игры. Косыгин улыбнулся, если так можно назвать небольшое поднятие вверх уголков губ. Ты, Григорий, либо сумасшедший, что вероятнее всего, либо, не договорив, он встал из-за стола. Ладно, не будем торопить события, ждать недолго, посмотрел на циферблат часов. 22 сентября, еще увидимся. Он встал из-за стола, сухо кивнул и пошел к выходу. Начальник охраны поспешил следом, на полпути развернулся и показал мне фигу. Я пожал плечами, скоро убедишься в моей правоте. После обеда делать было нечего, в лечебных процедурах я не нуждался, а заниматься спортом лень, да и смысла не было, благодаря имплантам я и так в хорошей форме. Завалившись в постель, вызвал Еву. Фея явилась в своем девчачьем облике, что вкупе с кислой физиономией означало, что она недовольна. «Что опять не так? Мне это не нравится», — сказала она. «Зачем ты с ним разоткровенничался?» «Да потому что надоело ходить вокруг да около. 2 месяца, считай, потерял. Пора брать быка за рога. Как бы этот бык сам тебя на рога не поднял. Ой, все, хорош нудить, если что-то пойдет не так, смыться мы можем в любую секунду. Документы запасные есть. А если пойдет так, будет прекрасный трамплин в Москве. Но ты же этого не планировал». «Я вообще ничего не планирую. Ты забыла, что мой конек интуиция. Все слишком изменчиво, чтоб планировать. Я знаю, что должен предотвратить апокалипсис, но как это сделать, я не знаю. Поэтому буду действовать, как Бог на душу положит. Я знаю, что мне нужен Косыгин, живой и здоровый, еще хотя бы лет 10. Кстати, Кир, да, босс, в комнате возник рыжий котяра. Что там, со здоровьем у клиента, которого, их же 2, не тупи, Косыгина, конечно, что мне до охранника. Кстати, повысь его эмпатию к шефу, надо ли, он и так ему предан, лишним не будет. Так что со здоровьем, плюс 20, достаточно. Насчет здоровья, в целом, удовлетворительное, состояние организма соответствует меньшему физическому возрасту. Наблюдаются небольшие нарушения кровообращения мозга и сердечной мышцы, давление, пульс в норме. Чего же тогда, его через 2 года Кондратий хватит, да еще на воде, во время гребли в байдарке, так что он перевернулся и почти утонул. Не знаю, шеф, кот по-человечески развел лапками, сейчас ничего не предвещает. А не могли ему чего-нибудь подсыпать такого? Ну да, этого ты тем более не знаешь. Починить эти нарушения кровообращения сможешь? Кровообращение, не умничай, блохастый. По всему Еве надоело молчать, не видишь, начальник прикалывается. Фыр-фыр, зараза рыжая, пренебрежительно сказал ей кот. Так точно, шеф, смогу. Лучше бы, конечно, инъекцию. Приступай тогда, а насчет инъекций, там видно будет. Осталось 20 капсул. А вот не надо было на любовниц тратить, съехидничала феечка. С Мирой мы договорились встретиться в 6 часов вечера у колоннады, что располагалось в основании курортного бульвара. Спустившись с возвышенности, где располагался санаторий, вниз, в город, добрел до колоннады, полукруглого сооружения из одних колонн, будто бы перенесенная в Кисловодск из античной Греции. Она же служит входом в курортный парк, из которого берут начало туристические тропы, Терринкуры. Там я и застал Миру. Девушка прогуливалась вдоль рядов местных художников, от нечего делать, рассматривая выставленные на продажу картины. Выглядела она сногсшибательно. Короткое темно-фиолетовое платье в облипку, высоко открывающие изящные ножки, обутые в те самые танкетки с прозрачными ремешками, и, наконец, вишенка на торте, алая ленточка в черных волосах, завязанная на темени в большой бант. Художники наперебой приглашали ее позировать, некоторые даже хотели запечатлеть прекрасную незнакомку обнаженной, но она лишь снисходительно и таинственно улыбалась, не отвечая на подначки. Я же в восхищении остановился перед красочным панно курортного фотографа. Инсталляция представляла собой натянутый на раму холст высотой в 2 и шириной в 3 метра. Внизу картины был примитивно изображен Кисловодск с высоты птичьего полета. Курзал, галерея, колоннада, вокзал, парки. Слева в углу, две вершины Эльбруса. В самом верху холста, вокруг желтого кружка с лучами, изображающего солнце, клубились пышные облака, похожие на мятые подушки, а всю середину занимало изображение летящего самолета, явно срисованного с какой-нибудь открытки 30-х годов. Фонарь кабины был открыт из него по пояс, так что лобовое стекло защищало от встречного ветра разве что его живот, высовывался летчик. Одной рукой он держал штурвал, похожий почему-то на автомобильный руль, другая была неестественно согнута в приветственном жесте. Летчик был облачен в кожаную летчицкую куртку и перчатки, на голове его красовался здоровенный шлем с поднятыми на лоб очками консервами, а в том месте, где полагалось быть лицу, имелась овальная прорезь. Любой желающий мог за справедливую плату зайти с тыльной стороны холста, просунуть голову в эту прорезь и сфотографироваться в столь шикарном летном прикиде. Мира подошла ко мне и тоже стала любоваться этим феерическим китчем. «Под самолетом», — сказала она, — «надо было изобразить выпрыгнувшего парашютиста. В прорезь лица можно вставить в физиономию жены или тещи летчика». Хозяином инсталляции оказался веселый жирный грузин, осведомившийся у меня, как, дорогой, сниматься будешь, летчиком или джигитом. Тут и выяснилось, что обратная сторона холста тоже была разрисована не менее лихо. На ней горцевал на горячем коне всадник в черкеске с газырями, в бурке и сдвинутой на бекрень папахе, с устрашающе длинным кинжалом на поясе. Клиенту таким образом предоставлялась возможность по собственному желанию выбирать между авиацией и кавалерией. «Я хочу», — вдруг на полном серьезе заявила Мира. Грузин посмотрел на нее удивленно, но с уважением. «Вах, смелая девушка, летчиком хотишь? Ну, не джигитом же, что вы в самом деле?» Она решительно направилась за холст, но там ее ждал небольшой облом, лицом она не доставала до дырки. Девушка растерянно крутилась на месте, вставала на носочки. «Бесполезно. Подсади меня, что ли?» – раздраженно сказала мне. Но тут художник, первоначально отвлекшийся на камеру, пришел на помощь и решил проблему, предоставив специальную ступенечку. Очевидно, у него и дети снимались. Узкое лицо Миры с раскосыми глазищами и серьезным выражением занимало, кажется, меньше половины овала и смотрелось потешно. Мне пришлось отвернуться, чтоб сдержать смех и не разозлить девушку. «Сейчас будет тычка!» – щелкнул раз. Потом попросил улыбнуться и щелкнул повторно, улыбка у Миры вышла какая-то змеиная. «Расплатись», — царственно велела она мне. «Зачем тебе это?» — спросил я, когда мы отошли. «Жизнь проходит», — философски ответила она, — «надо что-то оставить потомкам». Потом мы пошли в ресторан в храм воздуха, там заказали рагу по-провансальски в винном соусе из форели, шашлык из осетрины, икру и так далее. Запить это все предполагалось винами десятилетней выдержки. По уверению администрации, за тобой следят, сообщила мне Ева. Кто? Не знаю. Чувствую посторонний интерес, но злых намерений не чувствую. Ну и ладно, догадываюсь, кто это. Пусть себе следят. Я глянул на часы, 8:30, в Москве заканчивался первый период. Чат кутежа нарастал. Я перешел с шампанского на коньяк. В ресторане играл оркестр, раскрасневшийся, потный народ отчаянно танцевал. под действием шампанского мира симпатично опьянела, разрумянилась, повеселела и хохотала над моими шутками. «Слушай», — сказала она, — «а мне нравится тебя курировать». К нашему столику периодически подбегали кавалеры с просьбой потанцевать. Мира сперва отказывалась, потом стала соглашаться, и я все чаще оставался в одиночестве. «В конце концов, это неприлично», — сказал я, когда она вернулась после очередной отлучки. «Ты танцуешь со всеми, кроме того, с кем пришла». Девушка удивленно воззрилась на меня. «Так ты не зовешь. Я не успеваю, ты пользуешься дешевой популярностью. 100 лет не танцевала, а тут что-то раззадорила». Она торопливо глотнула шампанского. «Пойдем». «Куда? Танцевать же ты пробудил во мне комплекс вины. Кормишь меня, поишь, а девушку танцуют другие». В эту минуту солист ансамбля проникновенно затянул. «Песни у людей разные, а моя одна на века. Звездочка моя ясная, как ты от меня далека». Мы закружились в медленном танце. Мира стала, как будто другой, милой девочкой, как тогда в Линкорне, когда мы впервые встретились, нежной и хрупкой. Я понимал, что это обманчиво, но коньяк, вкусная еда и хорошая музыка делали свое дело. Я даже не решался прижиматься, держался на дистанции, осторожно придерживая ее за талию. Вдруг ансамбль перестал играть. На сцену вышел конферансье в бабочке и торжественно сообщил изумленно глядящему на него народу: «Товарищи, наши выиграли у канадцев со счетом 5-4. Ура, товарищи! Ура!» Нестройно подхватили посетители. Секунду спустя ансамбль грянул. «Мы верим твердо в героев спорта, нам победа как воздух нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена». Когда мы вернулись, нас уже ждали. За столиком сидел мужчина, выпивал мой коньяк и воодушевленно закусывал икрой. Я приготовился было дать наглецу отпор, как вдруг оказалось, что это никто иной, как начальник охраны Косыгина Евгений. «Карасев, кажется». «Привет, Григорий», — сказал он мне, дружелюбно улыбаясь. «Алексей Николаевич обещал вам двухместный номер в санатории, но появилась гораздо лучшая возможность. Черная Волга отъехала, мы поднялись по ступенькам и оказались у больших ворот. Что за дачу выделил нам Косыгин, я понятия не имел. В глубине территории стоял прекрасный трехэтажный коттедж из дерева и стекла. Нас встретила сестра-хозяйка и повела внутрь партийного замка. Даже по сравнению с люксом в санатории все здесь было богаче и роскошней. На стенах в холле, устланном коврами, картины и старинные ружья. По широкой лестнице в сопровождении хозяйки мы поднялись на второй этаж. Здесь большой и малый люксы. Вы одни на даче, мы приготовили вам малый. Хотя люкс назывался малым, в нем имелась громадная гостиная с черным роялем, большая спальня, кабинет с письменным столом и телефонами, большая ванная с белоснежной сантехникой, в которой имелось даже биде. Стены и потолки из красиво полированного дерева, большие окна, за ними балконный вид прямо на горы. Красота и роскошь. Ева, изображая девчонку, носилась по комнатам, восторженно охала и ахала. «Папочка, неужели мы будем здесь жить?» Со слов хозяйки я уже знал, куда мы попали. Государственная дача, построенная финскими архитекторами из особых пород дерева, служила местом отдыха больших шишек из правительства и ЦК. Косыгин бывал здесь часто, и местные прозвали коттеджный комплекс Косыгинской дачей. Про нас хозяйка не спрашивала, прислуга правительства лишних вопросов не задает. Конец второй части.